В Москве она вошла в кружок Ишутина, влюбилась разом во всех его участников, красивых, сильных, мужественных, далеких от легкомысленных ухаживаний и пустого времяпрепровождения большинства их сверстников. При этом сама она своих чувств не понимала. Ей дали прочитать, что делать. Она прочитала. Они все были социалистами, и она в 17 лет стала социалисткой. В 1866 году, после Каракозовского покушения, организация Ишутина была частично разгромлена, но московские власти проводили следствие торопливо и небрежно, Верочку разгром не затронул. О ней никто не сказал, да и говорить было не о чем. Сидела на вечерах, слушала и восклицала: «Ах, как это верно! Тихая, хорошая девушка!» Верочка сдала экзамен на домашнюю учительницу и по совету знакомых на всякий случай уехала в Петербург. Именно тогда она ощутила себя революционеркой. Она видела себя продолжательницей дела чистых юношей и шутинцев в борьбе против произвола грубых жандармов и царского режима враждебного народу. Прожив полгода в Петербурге, куда перебралась к тому времени ее матушка, Верочка уже не могла вернуться в пресную и скучную обстановку девицы на выданье. Она быстро нашла выходы на студенческие кружки радикального толка и вновь вечерами спешила на назначенную квартиру и, сидя в уголке, слушала бесконечные ожесточенные споры, многословные рефераты, а то помогала хозяйке делать бутерброды. Там она впервые закурила и поняла прелесть курения. Ее устроили работать в переплетно-брошюровочную мастерскую, к серьезным делам не подпускали, присматривались. В один из вечеров она поняла, что влюбилась. Он был Сергей Нечаев, сын маляра, своим упорством и талантом пробившийся в люди. Нечаев служил учителем в петербургском Сергиевском приходском училище, но, конечно, не это было его главным делом. Он готовил на весну 1870 года социальную революцию в России. Работы было много, люди постоянно требовались, и он привлек Верочку, которую знал еще по Москве. Верочка делала все, что он ей говорил. Он имел над ней какую-то колдовскую силу, темные глаза его излучали магнетическую энергию, подавляющую несогласие и слабость. Оставалось только подчиняться. Она переписывала документы, разносила письма, училась стрелять, следила за указанными ей царскими сановниками. Лишь одного она не смогла сказать, как любит его. Ее арестовали 1 мая 1869 года в числе многих. 2 года просидела в тюрьме, страдая не от ареста, к которому давно была готова и восприняла как должное. Ее волновала судьба Нечаева. Спустя год ей передали, что он благополучно избежал ареста и находится в Швейцарии. С тех пор Швейцария стала чрезвычайно занимать ее. Географию она знала хорошо и помнила рисунки в учебнике. Горы, Монблан, Женевское озеро, пастухи, шале в горах, где горит очаг, на столе козий сыр и козье молоко в глиняной кружке. У ног лежит огромный сен-бернар, она держит Сергея за руку и говорит ему о своей любви. В 1871 году ее освободили, оправдав по суду, ибо многого судей не узнали. С пьянящим чувством удивления и презрения она поняла, что могучая на вид царская машина не так уж сильна. Сергей был прав. Вскоре она была отправлена в административную ссылку и за 2 года переменила несколько городов и губерний. Испытания закалили ее. Теперь это была профессиональная революционерка, многое знавшая и умевшая, имевшая широкие связи, идеи Нечаева жили в ней. Только сила, террор сможет расшатать трухлявую императорскую Россию, и наступит заря новой счастливой жизни. А сердце ее тосковало. В середине 1870-х годов Верочка решается и переходит на нелегальное положение. Из Харькова она переезжает в Тихий Киев. Там киевские бунтари устраивают на квартиру, достают документы, и она работает с ними 2 года. Участвует в организации деревенских поселений народников, готовится войти в конный отряд агитаторов, постоянно и немало упражняется в стрельбе.